во время их проповеди среди язычников. Встал святой апостол Иаков и разрешил спор такими простыми словами: «Я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Весь собор принял это мудрое решение и послал Павла и Варнаву, а вместе с ним силу для того, чтобы они возвратились в Антиохию, возвестить об этом решении тамошним христианам и успокоить их сомнения относительно обязательности обрезания, обязательности исполнения закона Моисеева. Это было великое событие, но тот, кто усердно читает и знает Евангелие, может вспомнить слова самого Господа Иисуса Христа, как будто противоречащие этому постановлению апостольского собора. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не приидет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не приидет из закона, пока не исполнится все». Как будто бы Господь утверждает полностью и всецело заповеди ветхозаветные. Он говорит, что пришел не для того, чтобы нарушить закон, а чтобы исполнить его. Надо вам знать, что в славянском языке слово «исполнить» имеет два значения. Первое – то, что в русском языке, а второе – дополнить. Конечно, истинны слова Христовы, что Он пришел исполнить весь закон. Конечно, истины, ибо Он полностью исполнил этот закон. Его обвиняли книжники и фарисеи, что он нарушает закон о субботе, и вы знаете, с какой силой отверг он это обвинение. Он себя назвал господином и субботы и разъяснил то, чего они не понимали. Глубокое духовное значение заповеди о субботе. Разъяснил, что закон запрещает в день субботний заниматься делами житейскими, всякого рода работой, но не запрещает и не может запрещать творить дела милосердия. Он указал, что сами книжники были нарушителями закона, когда в субботу вытаскивали овцу, упавшую в яму или в колодец, что нарушали закон священники их, когда в субботу обрезывали младенца восьмидневного. Он разъяснял то, чего они не понимали, а сам он полностью следовал закону Моисееву, ибо он сам о себе говорил: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Он был безгрешен, как свидетельствуют и апостолы. Он был единым из иудеев, полностью исполнившим все заповеди Моисея, ибо сами защищающие этот закон вовсе не исполняли его. Они только считали закон ненарушимым,